«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, владелец компании «Метадизайн», владелец самого популярного сайта Красноярского края 24авто.ру, ресторанный критик, путешественник, гонщик-дрифтер Артем Потехин. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Артем, как в одном человеке умещается столько много? Как-то гармонично, наверное. Вот, начинаешь заниматься одними вещами, другими, там выделяется, перераспределяется время, то есть и как-то все так получается, я даже не думал об этом. Вы сейчас запустили новый проект, называется это «Гурман Хренов». Название достаточно провокационное, как оно появилось? Ну, проекту год, только до этого он был просто всеми в Инстаграме, а сейчас я сделал для него сайт. Вот, «Гурманом Хреновым» назвал меня Ващенко Анатолий, спасибо ему за это. Вот, ну, в одной из дискуссий по обсуждению блюда, он думал, что это его блюдо, а это было блюдо другого ресторана, поэтому в сердцах он меня так назвал. А вообще часто сталкиваетесь с тем, что публикуете какой-то материал о каком-то блюде и достаточно негативная реакция владельцев ресторана, там всем памятен скандал прошлого года, так называемая «война плевков», когда была статья на Ньюслабе, и ресторатор нервно отреагировал. Я как бы сколько раз выкладывал блюда с низкими оценками. Ну, во-первых, не так часто, потому что все равно, когда я... Не так часто получается блюдо с низкими оценками, потому что когда я смотрю меню, я примерно уже представляю, что можно ожидать, во-первых, от ресторана, а во-вторых, что можно ожидать от конкретного блюда. Допустим, можно изначально заказывать те блюда, которые, ну, там, с вероятностью 90% в ресторане не получится. Вот, поэтому, и писать такие отзывы. Но у меня нет такой цели, то есть я беру то, что мне нравится, ну, как то, что я готов съесть, то есть, да, и потом поделиться об этом. То есть понятно, что если захотеть, то можно сделать, превратить свой проект в сборище негатива, но мне это не хочется. Очень часто ресторанная критика проплачена. Ты зарабатываешь на этом? У меня есть платные посты, они все пока, ну, подписываются, у меня есть специальный хэштег, там реклама у гурмана, вот, и те посты, за которые мне заплатили деньги, они как раз этим помечены. Вот, делать не помеченные посты там, рекламные там, за деньги, да, то есть я не собираюсь, потому что, во-первых, у меня есть, ну, некий там имидж, там имя, да, то есть и в принципе эти деньги, они... Ну, то есть я неплохо зарабатываю на своей основной работе, это чтобы за какие-то мелкие деньги мараться. А если блюдо невкусное, а тебе за него проплатили, ты готов написать положительный отзыв? Ну, я сразу же предупреждаю людей, компании, которые у меня размещают рекламу. Говорю, если это будет невкусно, я так об этом напишу. Поэтому у вас вариант... То есть я все равно я пишу текст, отправляю его на... чтобы посмотрел, ну, не знаю, там, компания, там, человек или там ресторан, вот, и они, если это будет негативная какая-то, ну, вещь, то они могут просто не публиковать его. Я знаю, что на Западе ресторанная критика достаточно спорный момент, потому что все критики, как правило, известные, они их знают в лицо, и когда они приходят, повар, он готовит не так, как он делает это обычно. Вот сталкивался с таким? Ну, ресторанная критика, она вообще везде спорная, как любая критика другая, вот. Вообще, ну, нельзя сказать, сейчас я попытаюсь это сформулировать, это, не думаю, что ресторан сможет, какой-нибудь ресторан, вычленив там меня там среди гостей, как-то повлиять сильно на кухню. Когда приходит владелец заведения, да, допустим, я, ну, прекрасно понимаю, что у нас был такой разговор с Анатолием Ващенко, он говорит, что я смотрю твой пост, прихожу, пробую тоже блюдо, и типа у меня все классно. Я говорю, Анатолий, когда ты, говорю, заходишь в заведение, я говорю, во-первых, все знают сразу же, во-первых, тебя все знают, это от хоста все сразу же распространяется информация через официанта, все на кухню, то есть вся кухня начинает работать в тонусе. И когда заказывают блюдо, Анатолий, да, то, ну или любой другой владелец, вот, об этом уже как бы все знают, и повар уже так готовит. Не думаю, что пока заведения как-то на меня активно реагируют. Ну, понятно, что где-то может быть такое проскользнуть, но уровень как бы реакции там, заведений, там, поваров и так далее, он у нас слишком низкий в Красноярске. То есть они не смогут отработать эту ситуацию и сделать мне какое-то особое блюдо. Если меня специально зовут на куда-то дегустацию, да, или там специально ожидают, то тогда понятно. Вот. А так не думаю, что прямо что-то сильно может повлиять. Измениться. А ты сказал про достаточно низкий уровень поваров в Красноярске. Это... Нет, я сказал про уровень реакции низкий. Да, но повара как бы повара, у нас как бы не так много поваров хороших, то есть, ну, это единица, да, то есть, ну, соответственно, и заведений не так много. Допустим, если ты приходишь в заведение, например, в Японии, то есть практически каждое первое заведение, оно будет хорошее, там ты не сможешь есть откровенные, ну, гадости, то в Красноярске нужно выбирать, смотреть, потому что, допустим, ну, количество хороших поваров, их, ну, небольшое, то есть и поваров все время не хватает, то есть крупные холдинги, они готовят, то есть там поваров, там школу, они стажируют их, там пытаются в заведениях разных отрабатывать, там ниши уровня, потом переходят там выше-выше, вот, а то, ну, соответственно, потому что общепит в России, ну, вообще, как бы, ну, можно сказать, зарождается. Вот, потому что, ну, не так, ну, не такая у нас большая история семья, потому что раньше были просто столовые, да, и там и два ресторана на весь Красноярск. Вот, а сейчас их открывается больше, поэтому нужно воспитывать, подготавливать кадры. Ну, вообще существует мнение, что практически открытие любого заведения в Красноярске, оно обречено на успех в плане того, что людям просто, ну, не с чем сравнивать. Мало кто был в Италии, мало кто был в Испании, я имею в виду относительно, да, мало кто был в Японии, поэтому, когда делается хороший натураж, называется это громко, ну, заведения начинают ходить. Ну, не соглашусь. Во-первых, все равно, даже при всей, как бы, отсталости Красноярска в плане общепита, вот, он находится, чуть ли не помню, как второе или третье место в России, то есть по этому уровню. То есть, ну, понятно, у нас Москва, первое место, второе место, не помню, кажется, Ростов-на-Дону. Ростов. Ростов, да, то есть и Красноярск, он, получается, впереди Питера, то есть, значит, третье место, Питер четвертое, что-то такое было. Вот, поэтому в Красноярске уже ну, не так просто открыть заведение. То есть нельзя там сделать там заведение, открыть двери, да, и все толпой забежали. И вот, и начали... Ну, почему? Недавно была такая практика. Вот. Но в итоге все приходит как бы на круги своя. То есть есть куча примеров, когда заведение открывается и закрывается, и даже никто не слышал про его название. Понятно, что есть рестораторы, которые открывают, ну, известные городские, то есть, ну, это крупные компании. Вот, они открывают заведение, подготавливаются, делают ну, ажиотаж, аншлаг, то есть и тогда люди туда ходят. Ну, опять же, то есть они тоже прикладывают много сил, чтобы привлечь аудиторию и удержать ее. Вот недавно открылся достаточно большой немецкий пивной ресторан, и ты был одним из немногих, чуть ли не единственный, который дал в практически момент открытия достаточно резкий негативный отзыв. Не было такого страха войти в конфронтацию с тусовкой? Ну, нет, не было никакого страха. То есть, вот, ну, опять же, я написал свое мнение, вот я готов как бы его аргументировать, поэтому я стараюсь писать отзывы максимально корректно, да, то есть, ну, не так, что там можно там матом оттаскать, да, то есть, и написать там вот изначально провокационно. То есть я достаточно корректно, ну, в корректной форме пишу то, что мне не понравилось. Ну, вот у меня есть вот момент, да, например, в этом же меню там в баварском меню почему-то присутствует венский шницель. У меня была практика, когда я приезжаю в Братиславу, вроде это от Чехии недалеко, и я спрашиваю портье, где я могу съесть веперово колено в ближайшем там месте от гостиницы. Он меня посмотрел, так и говорит, ближайшее в Праге. Вот нет ли у тебя такого момента, что рульку можно действительно съесть только в Германии, да, там, я не знаю, суши можно съесть только в Японии, ну, настоящая меду, пасту только в Италии, там, etc., etc.? Не, ну, понятно, что в местах, где продукты какие-то или блюда родились, они, по идее, должны быть лучше всего. Но, допустим, у меня есть знакомый человек в Италии, да, то есть он говорит, что в каждом, говорит, итальянском городе есть, говорит, всего 1-2 ресторана, в которые может ходить нормальный итальянец, все остальное для туристов. Вот. А, опять же, и также есть масса примеров, когда где-нибудь не на родине открывается какой-то испанский ресторан, вот, ну, допустим, в Таиланде. Это человек, испанец, приезжает, открывает ресторан, и он по качеству обходит многие испанские рестораны. Вот. Я считаю, что все зависит от того, кто им руководит, и какие у него там цели там, и в жизни, да, то есть, или какие у него там желания. То есть, потому что отличный ресторан можно открыть далеко от родины. Допустим, вот у меня был пример. Я в прошлом году или позапрошлом, не помню, первый раз приехал в Чехию, в Прагу. Вот. У меня было такое ощущение, что вот я сейчас приеду, быстро возьму вкуснейшего пива, закажу там себе классную рульку. Вот. Вепрево колено. Вепрево колено, да, печеное вепрево колено. Вот. Я приезжаю, нахожу по отзывам там, через разные сайты неплохое место, вот, которое там с высокими достаточно рейтингами. Прихожу, заказываю пиво, заказываю печеное вепрево колено, вот, и понимаю, что и пиво, как бы, ну, отстой, и печеное вепрево колено не режется ножом. Вот, поэтому у меня как бы на этом у меня очарование как бы Прага тут же закончилось, вот, и последние там 3 дня своего пребывания пил Гиннес, вот, а, потому что, ну, опять же, было интересно смотреть на лицо официанта, когда приходишь, говоришь, мне пиво, они говорят, какого, я говоришь, Гиннес, у него вот, лицо такое, знаешь, корежит, и он тебе идут, наливает Гиннес, вот, и ставят, вот, поэтому все как бы в этом мире бывает. Ну, вообще говоря о там, поездках за границу, ты ходишь в какие-то туристические места или все-таки стараешься попасть, куда местные ходят? Может быть, в этом была какая-то ошибка? Вот, ну, я, конечно, не так тщательно подбираю места для поездок, ну, при поездках, вот, но, опять же, я слушаю советы людей, которые там уже были, вот, опять же, смотрю интернет, какие-то рекомендации и так далее, вот, но... Получается, то есть правило, когда ты стоишь на улице и смотришь, куда идут местные, ты его не придерживаешься? Ну, опять же, непонятно, кто где местный. Вот, это тоже достаточно такое, ну, сложно подобрать. Потому что я сейчас был в Токио, да, и там непонятно, кто там местный, кто не местный. Они просто-таки толпы людей ходят в разные стороны. Вот, понятно, что я, допустим, был в прошлом году в Будапеште, вот, и это, опять же, посмотрел по рейтингам, то есть по отзывам, и нашел прямо шикарные места, вот, очень вкусные, они не пафосные совершенно, в отдалении от центра, вот, и там была шикарная кухня, то есть, вот. А был у тебя такой, что ты вот очень долго мечтал о каком-то блюде, приезжаешь и ешь, и ты понимаешь, что ты разочаровался? Ну, вот я только что рассказывал, ну, это вот, было... Кроме вепрево колена. Кроме вепрево колена, ну, в Америке, допустим, все знают американскую говядину, стейки, да, то есть и там тоже нужно подбирать заведение, то есть нельзя прийти там, взять стейк и сразу же там получить шикарные результаты, то есть нужно подбирать. Допустим, если брать там суси, то в Японии они практически везде отличные. Ну, опять же, если ты не найдешь специально какой-нибудь отстой. Вот. Ну, таких вот сильных разочарований я не помню. А твое отношение к фастфуду, типа Макдональдс, типа Биг Йоркер? Ну, фастфуд – неотъемлемая часть жизни любого человека. Вот иногда приходится есть, там, не знаю, по необходимости там, или необходимости. Иногда просто хочется. Вот я иногда, бывает, с удовольствием ем доширак. Ну, хотя, в принципе, такая субстанция недостаточно съедобная. Вот, ну, она вкусная, да, то есть там столько химии, что ее как бы, ну, невозможно не есть. Вот, а, ну, понятно, что сейчас я стараюсь, ну, я не фанат фастфуда, то есть и стараюсь есть, ну, все-таки зеленый салат, там хорошее мясо и так далее. Во-первых, это для здоровья полезно. Вот, но, допустим, вот у меня был случай, когда я жил в Китае, там, и рядом просто ничего, кроме Макдональдса, не было. То есть, а в гостинице завтрака не было. Приходилось мне с утра идти и есть бургер с яйцом и там, они там написано, котлеты из сосиски. Вот. Ну, 3 дня поел, как бы потом я при виде Макдональдса, у меня еще там 2 месяца организм там весь передергивало. Вот у меня, живя в Красноярске, за 2 года все-таки сложилось впечатление, что если я хочу получить вкусную еду, то я иду в какие-то там небольшие, не самые раскрученные места. Вот я очень люблю ходить в районе Крастец, там вьетнамская, ну, что называется, бечевка, да, но тем не менее туда прихожу, я получаю аутентичную вьетнамскую еду. Да, я 2 раза туда ходил, и мне друзья посоветовали, я туда сходил, мне получил тоже удовольствие. Вот. Ну, не сказать, что я там буду туда часто ездить, вот, но иногда там эту фошечку съесть, там, ее как бы очень приятно. Потом есть 2 места, я очень редко рекомендую то, что держат мои друзья, потому что есть риск нарваться, там их подставить, но тем не менее, вот есть 2 места, там, это кафе Красноярск, это на Северном шоссе. Ну, меня звали туда как-то, да, ну, и туда не доехал. Ну, когда ты приходишь, тебя все время встречает владелец, он каждый раз спрашивает, и вот 2-й здесь недалеко на телевизорной, это Эдвард Клеман недавно открыл кафе, практически домашняя кухня, вот почему ты не публикуешь вот в таких вот местах? Ну, небольших кафе. Я вот, когда добираюсь до них, я публикую, но, опять же, тут такая вечная проблема выбора, куда пойти. Вот, то есть либо искать что-то новое и нарваться на неудачу, да, то есть, и либо пойти и поесть то, что ты, ну, понимаешь, что, ну, примерно гарантированное качество. Ну, вот бывало такое, что ты, например, приходишь в какой-то ресторан, публикуешь негативный отзыв, тебе потом перезвонит владелец, говорит, слушай, мы к тебе прислушались, исправили, приезжай еще раз, ты поедешь? Поеду. Именно, если это произойдет именно в такой схеме, то обязательно поеду, мне просто интересно. Вот. И у меня случалось такое? Да, случалось, допустим, я же могу называть, да, любые заявления? Абсолютно, абсолютно. Вот. Была такая ситуация с Фрэнки Ву, вот, заведением Burywood Family, вот, и там была карпаччо из осьминога. Вот, я приехал, оно было ужасно, я написал об этом, потом я приехал еще раз через какое-то время, мне сказали, что как бы ты ничего не разбираешься, как бы, ну и сиди молчи. Вот я приехал еще через какое-то время, вот, и в итоге я ездил туда и пробовал это блюдо, то есть я смотрел прогресс, то есть он шел, в итоге потом меня позвали владельцы, сказали, вот попробуй, типа мы вот уже там все как бы сделали, вот, и я попробовал, оно действительно было, то есть оно было не такое, как там мое любимое в другом заведении, вот, но оно было очень хорошее по-своему, то есть и вот я считаю, что это, наверное, моя заслуга в чем-то, что это блюдо исправили. Желание открыть что-то свое? Желание открыть что-то свое есть, потому что чем больше ты в это погружаешься, тем я даже готовить начал местами. Вот, то есть, какими местами? Вот, ну, местами там начал стейки жарить, допустим, потому что, допустим, получить качественный мраморный стейк, я считаю, в городе можно в одном заведении. Вот, это хоум. Вот. Если, ну, опять же, если это нужно быстро и поесть, то тогда вот я иду, если мне сильно хочется стейк, там, не знаю, невыносимо, тогда я еду в хоум. А если мне хочется не так, как бы, ну, я думаю, что мне как бы его захотелось, я поехал просто в метро, покупаю там кусок мраморки и сам его жарю. Вот раньше я, ну, таким не увлекался. Я даже себе с Женей Баранником выбрал сковородку. Вот, и гриль, ну, для гриля, и вот, и специально на ней жарю иногда медальоны там или стейки. А рейтинг дёнерных или шаверных готов составить? Нет, не готов, мне страшно за свое здоровье. Вот, я иногда, конечно, допустим, в одной шаверме ел, вот, ну, она как-то такая, как он, стар-кебаб называется, вот, она достаточно такая приличная шаверма, вот, ну, иногда, конечно, бывает, что где-нибудь попробуешь, вот, но это такое стихийное решение, скорее. Смотри, я когда читаю твой блог на Фейсбуке, у меня складывается впечатление, что ты ешь там 24 часа в сутки, причем достаточно часто. При этом передо мной сидит спортивный, стройный молодой человек. Как тебе это удается? Ну, опять же, как мне говорят, сколько можно есть, да, то есть постоянно, ну, как есть люди, которые, там, не знаю, там, с периодичностью раз там, в две недели меня заходят и комментируют таким образом. Вот, я, допустим, не ем там 5 раз в день. Вот, я у меня как бы 3 приема пищи стандартных, да, то есть это завтрак, вот, который состоит там из традиционной, из каши овсяной там и там яиц. Вот, а потом, получается, 2 блюда в обед, ну, как правило, это салат и еще какое-нибудь горячее, без гарнира, и вечером. То есть, соответственно, у меня, ну, каждый человек в день, допустим, может съедать там, допустим, 4, там, 6 блюд. Вот, и, соответственно, когда ты просто ешь об этом, ну, и как бы и никуда это не выкладываешь в интернет, да, то есть, как бы, ну, все считают, что, как бы, человек не ест особо, вот, а когда ты это делишься с людьми, да, то есть, выкладываешь это, там, Инстаграм, там, Фейсбук, вот, тебе кажется, что вот поток, допустим, вот он недавно только вроде выложил, потом еще что-то выложил, а потом, допустим, я могу выложить, например, 4 блюда подряд из какого-нибудь заведения, вот, и кажется, что человек ест постоянно, круглосуточно, вот, но, опять же, это... Я редко ем там больше. Это, ну, как, у меня график приема пищи такой же, как у 90, там, не знаю, 5% людей. Вот. Ну и понятно, что чтобы не растолстеть на всем этом, нужно подбирать правильную еду и заниматься спортом. А кроме дрифта, какой спорт? Я хожу в зал, то есть занимаюсь там, тренажер, я не знаю, как это спорт. Качалка, не качалка. Фитнес. Ну, фитнес, да. То есть я сейчас занялся кроссфитом, то есть, ну, такой в лайт-версии, то есть, мне, как бы, чтобы организм не пострадал, да, то есть, от перегрузок, а вообще, ну, то есть, мне этого хватает, чтобы держать себя в форме. А гонщики Формулы-1 теряют за гонку несколько килограммов. Что с дрифтерами? С дрифтерами, ну, гонщики Формулы-1, насколько помню, от 3 до 5 теряют килограмм. До 7 доходят. Да, то есть, ну, много они теряют. Если дрифтеры теряют, обычно либо, ну, тоже теряют, потому что, опять же, это машина, внутри раскаленный воздух, все стекла закрыты, костюмы, там, белье, которое несгораемое, вот, и за счет этого теряются 1-2 килограмма. Но, в принципе, они достаточно быстро восполняются, поэтому никак на организме не сказывается это. Ты на дорогах дрифтуешь или только на кольце? Нет, я на дорогах не дрифтую, вот потому что... Как правильно, кстати, дрифтить? Ну, тут спорное, вот, мне больше нравится дрифтить слово. Вот, а машина стоит на кольце, она как бы и переезжает по дорогам общего пользования только либо на прицепе, либо на эвакуаторе. Вот, ну, опять же, по городу я езжу на полноприводной машине. Вот. Ну, бывает понятно, что если тебя понесло чуть-чуть, ты так можешь там машину выровнять, да, и проехать чуть больше, да, чем нужно. Вот. Но все эти дрифт на дорогам общего пользования – это плохо и неправильно. А вот когда ты видишь таких людей, твоя реакция? Ну, опять же, профессиональный пилот, ну, как назовем так, условно профессиональный, который выступает в сериях гоночных, они достаточно все адекватные люди и могут это делать либо на кольце, либо когда-нибудь поздно ночью. Ну, есть такие люди. Вот. А те, кто делает это в городе, это, как правило, либо новички, либо, ну, просто люди хотят покуражиться. Я их называю больные на голову, честно говоря. Ну, как правило, все плохо заканчивается, это разбитыми машинами заканчивается. Ну, мы все видим, да, то есть эти... машины, размотанные на столбах и так далее. То есть это заканчивается у всех всегда одинаково. А вот как ты объяснишь такой феномен, как Красноярск сейчас занимает первое место по количеству машин на душу населения? И в то же время, казалось бы, да, культ автомобиля. И в то же время это первый город в России по количеству ДТП, совершаемых там, опять-таки, на душу населения. И мне, там, приезжая в Москву, я понимаю, что в Красноярске достаточно безобразный стиль вождения, он достаточно хамский. Вот как объяснить, с одной стороны, культ автомобиля, а с другой стороны, вот такое неуважение друг к другу? Ну, у нас вообще тотальное неуважение у людей ко всему. То есть, ну, друг к другу. То есть люди у нас не уважают и как бы относятся плохо друг к другу, к своим как бы коллегам, да, по жизни в городе. Вот. А если Москва, это город такой более все-таки жесткий, более агрессивный, вот, и там как бы вот это неуважение, оно может быть наказано вот, ну, товарищами по движению. Вот, а то и но опять же, в Москве, допустим, много приезжих, и они, ну, получается, вот на этих дорогах начинают тупить, и, то есть, и это как бы достаточно снисходительно происходит. Ну, получается, что если человек, допустим, затупливает, то его там не подгоняют, там не пикают и так далее. Вот. И вот, ну, последние годы езда по Москве на машине намного стала комфортнее и понятнее. Вот. То вообще, в целом, как бы, ну, конечно, у меня мысль гуляла. Да, давай, короче, давай. Мы не любим друг друга, и поэтому это сказывается на дороге. Ну вот я обратил внимание, что, ну, процентов 60 аварий, на мой взгляд, из-за того, что два барана идут навстречу друг другу, никто не хочет нажать на тормоз. Вот что, как с этим бороться? Только кнутом, на мой взгляд. Потому что, ну, как... Только наказаниями. На мой взгляд, как бы... Ну, то есть... насколько помню, в Беларуси есть штраф за совершение ДТП. Вот. То есть, если ты совершил ДТП и признан виновным, тебе выдают какую-то сумму, которую нужно заплатить. То есть, это как вариант. Вот, развитие событий. То есть, ну, не знаю, там условно ведем там 10 тысяч штраф за совершение ДТП. То есть люди начнут думать, как бы газ давить и наказывать человека, да, нам условно, либо отпустить его и дать ему проехать. То есть, ну. То есть менталитет не изменить, да? Ну, менталитет меняется, но меняется как бы усилиями властей, там, воли там, и так далее, а именно законодателей. То есть, опять же, в Сингапуре достаточно быстро изменили и вообще экономику, и стиль вождения всего. То есть просто огромные штрафы за все. Вторая проблема, вот, которой я сталкиваюсь, да, если мы посмотрим хронику ДТП, да, то у нас получается, что самый аварийный перекресток — это Молоково, Авиаторов и Предмостная площадь. И это вот на протяжении, я специально поднимал статистику, где-то на протяжении 4, наверное, 5 лет, плюс-минус. И ГИБДД ничего не делает. Вот как решить эти проблемы? Да? Ну, казалось бы, да, вот каждый день там приезжают там ТВ-бригады, там идут съемки с камер, там на твоем форуме идет обсуждение. Мы понимаем, что каждый день на этом перекрестке аварии, и никто ничего не меняет. Вот как быть? Ну, вот тут мне как эта ситуация видится. Чтобы что-то изменить, да, нужна инициатива чья-то. Вот, инициативы граждан мало, потому что граждане, как правило, любят в интернете поболтать, потому что, ну, это никакой ответственности. То есть, ну, ты написал, кнопочку нажал, добавить, и пошел спать. Вот, нужно либо какой-то человек, общественный деятель, да, который будет этим заниматься, либо это должен быть какой-нибудь чиновник, ну, не знаю, чиновник-депутат, которому это будет, ну, не безразлично. Вот, по факту оказывается, что всем, как бы, ну, всем все равно, и вот люди бьются и бьются и бьются. Вот функция ГАИ в настоящий момент, она же не по предотвращению, да, то есть она просто по наказанию и какому-то... Отлову пьяных. Ну да, то есть как бы то, что нужно делать, что достаточно просто. Вот это, то есть не предотвращать нарушения, а просто наказывать. Ну, соответственно, им как бы даже лучше. То есть ну, бьются, там человек стоит, можно поставить машину, он будет время оформлять, оформлять, оформлять. Ну, а как заставить тогда чиновников работать? Ну, если непростому обывателю, да, который не из Красноярска, не коренной красноярец, стала эта ситуация понятна через полгода, то коренному красноярцу, который занимает ответственный пост, ну, это ему должно быть ясно, и тем не менее он не работает. Ну, значит, не родился на такой еще коренной красноярец, которому это, который займется этим. Вот, у нас как бы все занимаются там какими-то более интересными вещами, наверное. Вот. Какими, например? Ну, я посмотрю, там все какие-то законы обсуждают. Непонятно. Я что-то сейчас... допустим, парковки тема. Допустим, на мой взгляд, это важная и нужная тема. Вот, и все наше депутатство и начинает заниматься тем, что эту идею, по идее, проваливает. Вот, меня вот это лично, меня это сильно напрягает. Ситуация, когда, как бы, ну, очевидный путь развития, да, то есть любого большого города, что ну, убирать машины из центра, да, то есть делать эти места платными, то есть деньги должны идти в бюджет. То есть наш мэр, не знаю, там надолго там, переживал, там, опасался, но все-таки ввел эту, всю эту систему. Вот. Но сейчас я смотрю, весь депутатский корпус, там, ну, большая часть его пытается эту идею провалить. Общественники вот тоже пытаются провалить. Общественники, ну, общественники, понятно, то есть человек, если ему скажут либо платить, либо бесплатно, то есть он, понятно, выберет бесплатно. То есть общественность такая, как бы, ну, как бы это не всегда понимает, как бы, что может быть лучше, что может хуже. Потому что ну, человек никогда в здравом уме не будет платить больше. Да? Опять же, почему я за парковку заплатную? Потому что мне, допустим, дешевле поставить машину на платную парковку, да, чем искать, допустим, тратить время и искать место, чтобы ставить куда-то, бежать там и так далее. Ну, то есть мое время стоит дороже, чем место на парковке. Вот. А большинство людей, ну, не так. То есть им как бы их время, оно там либо ничего не стоит, либо дешевое. Поэтому они будут всегда говорить о том, что им нужна бесплатная парковка. Ты достаточно много путешествуешь. Вот есть какой-нибудь город, который ты можешь назвать там идеальная схема движения? Ну, идеального ничего не бывает. То есть это только... Близко к идеалу. Да, идеально есть только газ в физике, да. Вот. Да, в принципе, в любом большом городе, ну, не знаю, там, столица, там, какая-нибудь европейская, неевропейская, вот, как бы, на мой взгляд, все нормально. Допустим, мне очень нравится Соединенные Штаты Америки, вот, в плане организации движения, там, мне кажется, оно практически идеально. Вот, и там пробок нету, то есть и количество машин огромное, вот, ну, и везде можно поставить в центре города, в любой части города можно поставить машину. Ну, за деньги. Ну, за деньги, да. То есть, потому что если у тебя есть машина, соответственно, у тебя появляется тут же ответственность, и ты должен платить за это, за свое удовольствие ездить. Вот, и любой город Америки, ну, за исключением, может, Нью-Йорка, вот, там, потому что, ну, как бы сложно все с парковкой, ну, и то приходится постоянно куда-то уезжать далеко, а потом уже выезжать в центр на метро там и прочих транспортах. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это рубрика «Гость на радио ВК». И наш сегодняшний гость – владелец сайта 24А2, студии «Метадизайн» Артем Потехин. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость Артем Потехин. Артем, мы начали вот говорить о движении на дорогах. А скажи, пожалуйста, ты за границу берешь машины на прокат? Ну, если... Ну, короче, в большей части случаев, да. Потому что, ну, есть как бы города и страны, где, ну, допустим, либо очень сложно ездить, да, либо там невозможно, да, нужны местные права. Допустим, ну, вот в Японии я не беру, потому что там нужны специальные права. Вот, ну, и... А есть страны, допустим, где без машин не обойтись, допустим, в той же Америке, то есть там, ну, то есть ты взять машину, это намного дешевле. Вот. Ну, а в Европе я практически везде беру. То есть, не на весь период, а, допустим, когда нужно куда-нибудь съездить. Ну, вот я, будучи в Албании, посмотрев на их местный стиль вождения, я понял, что я никогда в жизни там машину не возьму, потому что страшно. Ну, например, там едут два дальнобойщика, они вдруг занимают две полосы, начинают разговаривать между собой, там что-то передавать. Угу. Ну, действительно страшно, там через каждые 500 метров там висит венок. Вот у тебя бывали такие страны, города, где ты просто понимал, что ты не сможешь ездить? Ну, я такого не помню. Вот самое, конечно, было неприятно, это в Черногории по перевалам во время снегопада ездить. Было. Вот, прям, ну, мне казалось, что, как бы, наверное, зря я это затеял. Вот. Но, в общем, как бы в Египте ездил, в Турции ездил. Вот, из таких вот странных стран. Вот. А так, ну, в Европе все спокойно ездят, в Америке тоже. Все расслаблено, адекватно. А вообще были случаи на дорогах, когда ты, вот, ну, что называется, закрывал лицо, глаза, глаза руками и понимал, что вот оно mm-hmm. все, вот куда вывезет, теперь непонятно. Ну, это был один раз такой случай, но это еще было, когда я начинал только ездить. Вот я переезжал перекресток в север, там, до 9 мая, Комсомольский, там просто, ну, тогда еще по неопытности, я просто увидел зеленый сигнал светофора и поехал, вот, и услышал просто сбоку рев клаксона, поворачиваю, там летит КамАЗ, который на красный проезжает, вот, и у меня в тот момент как раз есть такой эффект, когда время останавливается, вот, и я думал, чем, как выруливать ситуацию, просто потом пришел, подумал, что нужно нажать газ в пол, вот, и вот я выскочил из-под него. Ну, так как бы... Ну, иногда бывает что-нибудь, какая-нибудь штука прилетит на трассе. Обычно у нас все самые эти ситуации случаются на трассе. Я просто ехал в Ачинск, напомню, сколько помню, и с фуры какая-то штука скатилась. Оказалось, просто ком земли размером там, ну, как с капусту такая, и она мне врезалась в машину. Я просто тут, ну, в лобовое стекло я смотрю, она улетит, и уже понятно, что никуда ты не денешься. Я просто думал, сейчас стекло вылетит, я просто нагнулся за руль, под руль как бы головой, и, ну, слышу, бум, как бы, ну, ничего не высыпалось, поднял голову, поехал дальше. Ну, вот если говорить об этой ситуации с КамАЗом, вот ты вырулил, наверное, припарковался, вот твоя первая мысль какая была? Ну, нет, я поехал дальше. А, нет, в смысле, когда в это по молодости? Да. Вот, ну, там адреналина, полные штаны, то есть, соответственно, руки там, ноги трясутся, вот, и... Жизнь пронеслась перед глазами? Ну, не успела. Вот, а теперь понял, что нужно выезжать на светофор, то есть на перекресток смотреть, какой бы сигнал светофора не горел, то есть нужно обязательно посмотреть направо и налево. То есть как летчик-истребитель, да? Это я выяснил, да, уяснил в тот момент. Ну, надеюсь, как бы это от многих проблем меня спасло в дальнейшем. А ты вообще законопослушный водитель? Ну, по большой части, да. Потому что понятно, что, допустим, все штрафы, которые у меня есть, это в основном за превышение скорости. Ну, там, на 20 километров, на 30. Вот. Машины, потому что как бы хорошие, современные, они могут достаточно быстро передвигаться. Вот, а знаки написаны под всех. Вот. Поэтому, ну, да, есть такая проблема. Под градусом ездил когда-нибудь? По молодости или сразу табу было? Под градусом не ездил. Вот. Мне один раз дали, попросили просто доехать. Я был выпивший, я сопротивлялся. Вот, и мне нужно было там перегнать там, пару кварталов. Я проехал один и понял, что я не могу ехать. И просто отдал машину обратно. А бывали такие случаи, что ты едешь по трассе, и там, ну, кто-то тебя там подрезал, нахамил, и у тебя вот там желание, такая агрессия, да, там, догнать, наказать, там, притереть, обматерить? Желание возникает, но, как правило, я не наказываю, потому что, ну, то есть это раздувание конфликта, то есть оно ни к чему хорошему не приведет, это я точно знаю. Поэтому, ну, я просто поматерюсь и поеду дальше. А в адрес там конкретно открыть окно и сказать, там, козел, что ты делаешь, можешь так? Нет, тоже так не буду делать. Потому что, ну, это бессмысленно. Человек всё не поймет. А тратить свои, как бы, нервы на это и, там, не знаю, там, усилия, то есть мне не хочется. А если в адрес тебя идет такая вот агрессия, ты как-то реагируешь на нее или так смотришь? Ну, я начинаю оценивать ситуацию, если, допустим, я считаю, что я не, ну, как бы был невиновен. Если я виновен, я извинюсь. У меня была ситуация, когда у меня из пикапа вылетела бутылка просто из багажника, и она стукнулась в машине сзади, которая ехала в стекло. Они меня подрезали, догнали, вбегают. Я говорю, ребята, говорю, я видел, ну, как это, ситуацию эту понял, вот, лежала бутылка, как бы, извините меня, пожалуйста. То есть я могу, там, не знаю, там, что я могу сделать, чтобы загладить свою вину. Это сразу же остудило людей, то есть они остановились, как бы, ну, и сказали, ну, типа, козел, говорит, ты сели в машину и уехали. Вот. То есть я считаю, что лучше погасить конфликт, потому что, ну, конфликты на дорогах – это, ну, не самое разумное поведение. А ты способен извиниться, если ты при этом чувствуешь себя правым? Ну, от ситуации, конечно, зависит. Вот, но стараюсь так не делать, потому что придется как-то переступать через собственное «я». Самый известный твой проект – это 24avto.ru. Как часто ты читаешь форум, как часто принимаешь участие в дискуссиях? Ну, времени, допустим, если раньше я прочитывал весь форум, то есть на начале, ну, когда на заре проекта, то есть это долго продолжалось, какое-то, ну, буквально чуть ли не, там, не 5-6 лет первые, то потом у меня просто не стало хватать возможности читать все это. В настоящий момент я читаю только какие-то определенные ветки, ну, которые, ну, не знаю, там, как правильно это слово подозвать, животрепещущего нашел. Актуальные. Актуальные, да, то есть только их читаю, то есть поэтому времени нету, проектов много. А как ты оцениваешь свою команду модераторов, потому что я сталкивался с мнением, что модерация на 24avto.ru не самая адекватная? Ну, я не видел вообще ни разу ни одного проекта, где бы сказали, что модераторы адекватные. Потому что когда происходят какие-то репрессивные вещи, да, допустим, ограничения, блокировки и так далее, удаления, вот, то есть всегда будут две, ну, как бы столкновения интересов, это всегда как бы возникает конфликт. Ну, понятно, что пользователи в этом плане как бы самое как бы страдающее звено, как правило, но если какие-то возникают прямо серьезные конфликты, да, то есть я вмешиваюсь как бы в работу модераторов, вот, и какие-то вещи, ну, не знаю, там, могу извиниться перед пользователем, если я проанализировал и понял, что произошло что-то не так. Но опять же, допустим, тот состав модераторов, который сейчас есть, на мой взгляд, он, наверное, самый адекватный за все время существования форума, вот, и у меня как бы нет к ним каких-то больших претензий, потому что, как правило, когда тебе пользователи жалуются, вот, и он умалчивает какие-то вещи, я могу, допустим, посмотреть, выслушать пользователя, выслушать модератора и посмотреть переписку сам, потому что то, что люди удаляют потом, пытаются почистить следы, я это все могу посмотреть, потому что все логируется. Вот, и, в принципе, оттуда видно, что как, ну, в 95%, 98% случаев модератор прав. Был в свое время достаточно такой популярный чат «Кроватка». Я не знаю, застал ты его или нет. Ну, я как-то слышал его, но никогда не пользовался. Насколько я помню. И там ходила легенда, может быть, городская, может быть, действительно так, что модераторы читают личную переписку. Как у тебя с этим обстоит на форуме? Читать личную переписку могу только я. Пользуешься этим? Нет. Потому что у меня и так поток входящей информации слишком большой. Я говорю, что я читаю, ну как, могу читать только я и разработчики, то есть это дело разработки, вот, 24avto. Модераторы не имеют таких возможностей. То есть они могут смотреть только переписку, только личную переписку, только когда им пишут. Вот, соответственно, я не читаю ее, то есть я ее только поднимаю только в крайних случаях. Поэтому то, что кто-то читает личные переписки, это чуть чушь полная. У тебя были какие-то проблемы с Яндексом? Чем закончился конфликт? У меня были проблемы скорее не с Яндексом, а с автору, которая потом стала принадлежать Яндексу. Просто основатель там и первый владелец проекта автору, он в какое-то время возомнил себя мессией, то, что он весь интернет автомобильный в России сотворил, сделал, как бы и несет это бремя там, или флаг там, этого автомобильного интернета в народ. Вот. И он посчитал, что слово «авто» — это его личное, ну, какой, его товарный знак. Соответственно, каким-то образом зарегистрировав торговую марку, ну, торговый знак, это слово «авто» в латинском и в русском написании в интернете. То есть, ну, непонятно, как общедоступное слово было зарегистрировано. Я точнее, как понятно, вот я читал, вот он там судился, там 5 лет в суды ходил, в итоге Верховный суд как это присудил, ну, то есть сославшись на его какие-то, ну, какие-то доводы, да. Вот, и после этого компания начала заниматься, автору начала заниматься тем, что все домены, у которых были названия слова «авто», то есть все отсуживать. То есть, ну, такая ситуация возникла. Но в этот момент я купил Яндекс, когда уже, я так понимаю, что владелец как бы, ну, начал перегибать палку. Вот. И, а Яндексу, ну, там адекватные люди работают, которые поняли, что, ну, как бы ситуация абсурдная, и весь этот момент достаточно быстро мы урегулировали. То есть это где-то год все это заняло. А летом ходили слухи, что у тебя у сайта возникли проблемы с Роспотребнадзором, который вынес предупреждение. Вот. Было такое? Там была какая-то одна тема, там не Роспотребнадзор, кто у нас закрывает? Там этот Роскомнадзор. Роскомнадзор, да, прошу прощения. Да, то есть там какая-то была одна из веток, которая нам прислали уведомление, что она будет заблокирована, эта тема в форуме. Тема или сам форум? Нет, тема. Ну, одна из тем. Вот, соответственно, мы ее зачистили по требованию, потому что там было условие удалить ее. Мы ее удалили, и все. А с чем была связана тема, не помнишь? Я уже не помню. Ну, какая-то... Ой, нет, да вообще даже не помню, даже не близко. Ну, у нас в основном же экстремизм, там какие-то вещи там политические, поэтому... Экстремизм, наркотики. Это... Ну, да-да-да. Потому что наш сайт-форум читают все как бы силовые органы, то есть это и наркоконтроль, там, и прокуратура, и так далее, там, смотрят за всем этим. Вот, поэтому мы сейчас ограничили достаточно всякие резкие высказывания на форуме, и поэтому стараемся его свести именно к автомобильной тематике. Потому что, ну, как бы, это не то место, где нужно это обсуждать. А форум остается вне внутренней политики, то есть практически нет обсуждения политики внутри государства. Это сознательная позиция или все-таки силовые структуры попросили ограничить? Нет, это моя сознательная позиция, потому что как бы, мне не нужны проблемы с этими силовыми структурами, которые мне потом расскажут, что делать. Вот. Я только что сказал, что нужно обсуждать автомобили, то есть это место, площадка именно автомобильная. Вот, а политика, ну, пусть в Фейсбуке люди обсуждают. Он под юрисдикцией США, там чего угодно можно писать. Но, тем не менее, если посмотреть на форум, то самые популярные ветки, они как раз не в разделе автомобиля, а, что называется, в непрофильных темах. Да, это флудилки, когда люди пишут всякое, все, что в голову придет. Ну, и как с этим быть? То есть, понимаешь, я сталкивался с ситуациями, когда узкопрофильные форумы, там, туристические, автомобильные, оружейные, когда они пытались убирать вот такие вот флудильные темы, они загинались, потому что спецов, которым это интересно, их гораздо меньше, чем обыкновенных юзеров. Ну, флудилки у нас есть, они там, они, получается, тема создается на день примерно, каждый день новая, там уже там несколько, это уже там тысяча с чем-то. Вот, такие места есть, и они, в принципе, в разделе офтопика. Вот, я говорю, что как бы, ну, такое некое табу именно на создание каких-то специализированных, там, не знаю, там, Путин-вор, да, то есть мы эту тему сразу удалим, потому что, ну, как бы, это не место, где это обсуждать. А если Обама дурак? Да, и тоже, потому что Обама не дурак далеко. Я не согласен с этим, да. Есть какой-то проект, который ты очень давно хочешь реализовать, но не получается там в силу технических возможностей, нехватки времени, денежных средств? Я имею в виду в интернете. У меня была как бы... Я потратил где-то 2 года на то, чтобы развернуть проект 24 авто в других регионах, и понял тот момент, что время ушло, когда можно было дешево что-то запустить в интернете и раскрутить. То есть это должна быть либо какая-то революционная, инновационная идея, прямо уникальная, то есть тогда это стрельнет. Вот либо нужно вкладывать много денег. Вот, соответственно, я не осилил инвестиции вот, и опять сконцентрировался на Красноярске. Ну, у тебя, поскольку самый популярный сайт, не было ли предложений со стороны местных политиков сказать, Артем, вот давай мы тебе заплатим денег, мы используем твою площадку как агит-ресурс? как-то так. Вот. Было, когда у нас последние выборы были. В сентябре? Нет, нет, это уже не те, короче, где-то год или два назад ко мне приходили и предлагали там повесить политические баннеры, то есть я всем отказал. Ну почему? Ну, не хочу заниматься этим. То есть, как бы, если есть установка, да, идти вне политики, вот, то не... То есть, соответственно, и если темы политические, да, допустим, удаляются, да, то есть я морального права не вижу там размещать баннеры. Ну и, в принципе, самому мне эта тема не очень нравится. То есть ты считаешь, что я вне политики? Ну, нельзя сказать, потому что политика, если ты, как есть выражение-то расхожее, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой, вот, а я как бы, у меня есть там свои там точки зрения, да, там на какие-то вопросы, да, то есть, но к сайту я там не хочу приплетать. Голосовать ходишь? Последние несколько лет не ходил. А последние выборы, на которые я ходил, это когда мы выбирали президента. И за кого? Я тогда голосовал за Прохорова. А то есть ты, можно сказать, оппозиционер? Ну, как показывает жизнь, нет. Потому что я не считаю, что Прохоров — это оппозиционное направление. Вот оно... Просто как бы нужен был кандидат, который, на который бы как-то спустил пар, да, то есть недовольный электорат. Вот. Соответственно, вот так. Теперь перестал ходить, потому что альтернативы не вижу. Давай вернемся к твоему новому проекту «Гурман Хренов». А как ты видишь дальше вообще развитие этого сайта? Я его строю по принципу мишленовского каталога. Вот, то есть я посмотрел одну из простых версий каталога, не помню, для какой страны, кажется, то есть не для Франции, ну, короче, я не помню, точно, короче, посмотрел, какой наиболее простой сайт мишленовского каталога, то есть гида по заведениям, вот, и по его аналогии сделал проект, то есть там описывается, в ней указывается заведение, в которых я бывал лично и в которых пробовал какую-то пищу. То есть у меня идет короткое резюме, потом несколько фотографий заведения и блюда, которые я попробовал в нем. То есть это они просто берут из Инстаграма, там рубрицируются именно по заведениям. А какое самое экзотическое блюдо, вот, которое ты ел, причем, может быть, неожиданно, да, там, ну, там предложили змею, ты вдруг понимаешь, что я хочу попробовать, там, или саранчу, там, я не знаю. Так, ну, змею я ел, змеиное сердце ел, оно маленькое, то есть это было в Таиланде. Там, ну, это когда тебе кровь змеи с сердцем дают. Вот, из каких-то необычных. Ну, что-то даже так в голову сразу же не приходит. Наверное, не было. Еще есть куда. Есть куда расти. Есть куда расти, да, что еще пробовать. А бывало ли случай, что ты приходишь в какое-то заведение, и из-за обслуживания ты встаешь и уходишь? Из-за обслуживания такого не припомню, потому что... То есть, ну, это насколько должно быть хамское обслуживание, да, или какое-то... Грязная тарелка, я не знаю, грязная салфетка. Не, ну, я достаточно как бы спокойно в этом плане человек. То есть, ну, если, допустим, мне принесут грязную тарелку, я просто попрошу поменять. Вот, соответственно, если мне там не поменяют, ну, тогда, да, как бы я встану и иду. Вот, поэтому я не конфликт, то есть не веду себя там капризно, как там зашел, там, как я там критик ресторана, дайте мне быстро там то или да это, или я там иду. Как бы я спокойно как бы пришел, поел там или не поел, вышел. Вообще, как ты оцениваешь уровень сервиса в Красноярске, ресторанного? Все зависит от заведений. Допустим, если брать сеть Bellini Group, то у них, на мой взгляд, практически все идеально. То есть очень, ну, как бы хорошие официанты, там, хостес, там все. То есть понятно, что это не тот уровень, как, допустим, тот же в Америке, да, но, опять же, это из-за менталитета. Допустим, русскому человеку обслуживать другого человека, как бы, ну, не очень, как бы, комфортно, вот. И вот есть официанты, которые, как бы, понимают это, и они, как бы, ну, контролируют, да, себя. Но есть, как бы, все равно ты приходишь, как бы, и человек, допустим, у него там проблемы в голове, да, то есть они не дают ему нормально работать. Вот такие есть моменты. Вот. Потому что, когда ты приходишь там в заведение, ну, не знаю, там в Японии, там в Америке, там они, в принципе, у всех улыбка на лице, и там, ну, то есть они все радостные, довольные, то есть и как бы позитивно тебя обслуживают. Вот. А то у нас, как бы, тут, ну, даже в лучших заведениях можешь там встретить угрюмого официанта, который будет на тебя смотреть. Вот у меня, допустим, не так давно был случай, ну, хотя не в Красноярске, а в Москве, когда я пришел там в ресторан, который этот White Rabbit. Вот, и... Это на Волоколамке, да, если мне память не изменяется? Я не помню, это в каком-то торговом центре, там, наверху, там, на высоком этаже. Вот. Он входит, единственный из российских ресторанов, в топ-50 ресторанов по версии Сан-Пеллегрино, это который конкурент Мишлена. Вот. И мы когда сели с друзьями за столик, там, и у официанта было прямо такое пренебрежительное выражение лица, то есть, ну, мы просто все были там в джинсах и так далее, такие в джинсах, футболках, вот, а там все сидели такие в пиджаках, такие, ну, такие... На пафосе. На пафосные, да, то есть, а мы такие приходим, и прямо видно было вот это вот выражение брезгливое, да, у официанта, ну, как бы не очень-то приятно, конечно. Уровень заведения все-таки даже не в том, там, не в кухне, там, а именно в, ну, должно быть все вместе. То есть, если кухня хорошая, то официанты тоже должны быть хорошие, а не такие надменные типы. Есть блюдо, которое ты мечтаешь попробовать? Ну, хотелось бы фугу попробовать, но я опасаюсь. И я пытался в Японии найти близко к тому месту, где я проживал, стейкхаус, где вагю готовят, вот, но тоже не нашел, не было времени. То есть, еще хочется попробовать этот ирландский хаггис, да, правильно? Шотландский. Шотландский, да, блюдо. Не рекомендую. Может, наоборот, мое любимое будет. Я потом расскажу вне эфира. А как с алкоголем обстоят дела? А у кого? У тебя. А, я алкоголь пью, люблю. И, в принципе, сейчас уже тоже благодаря вот этой всей этой моему этому хобби я начинаю как все больше и больше разбираться. То есть я понимаю, что это такой тоже бездонный мир алкоголя. Похмелье бывало? Ну, конечно, вопрос как бы в количестве, ну, в количестве и в качестве напитков, которые потребляешь. То есть, и, в принципе, понимаешь, что может произойти, допустим, когда ты пьешь, например, те или иные напитки. То есть это, ну, как бы понимание, оно приходит. С опытом. С опытом, да. То есть по-другому никак. Рецепт от ресторанного критика, как снять похмелье? У меня рецепт простой, я просто лежу до обеда, короче, не встаю. Я не могу похмеляться, не знаю, когда у меня похмелье, я не могу пить, как клин клином вышибает, то есть не могу похмеляться. Мне это, ну, не могу смотреть на алкоголь. Вот. Хотя, в принципе, многие люди советуют. Ну, я один раз попробовал, мне лучше не стало, я понял, что, наверное, не мой путь. Ну, такие традиционные вещи, там, как хаш, бульон, рассол. Ну, вообще, как бы, самый лучший способ, на мой взгляд, это просто... Не пить. Нет, пить, как бы, это понятно, то есть ты уже выпил, то есть ты уже разбираешь проблему, вот. У меня это обычно выспаться, душ, крепкий чай и потом поесть плотно. Потому что вот это вот как раз люди, ну, есть не хочется, у тебя есть такая, ну, как тебе кажется, тошнит, да, то есть, но поесть нужно, это снимает интоксикацию. Вот в Японии есть такая хорошая штука, этот рамен, такой жирный суп с лапшой, вот, со свининой, вот, и его практически идеально употреблять. Ну, в русской кухне это, не знаю, там борщ, там пельмени и так далее. А нет ли у тебя впечатления, если мы вообще говорим о кухне, что я, например, прихожу здесь в один достаточно известный ресторан тайской кухни, и я понимаю, что том-ям, он априори не может, во-первых, стоить 800 рублей, там, или сколько он там стоит, ну, где-то в этих цифрах, и второе, что это не том-ям. Вот есть ли у тебя понимание, что вот какие-то вещи здесь просто переоценены? Не совсем понял вопрос. Вопрос про ценник? И про ценник, и про качество, соотношение цены и качества. Ну, понятно, что требовать от красноярских поваров такой же том-ям, как в Таиланде, то есть не получится. Во-первых, просто тупо ингредиентов нету, которые, ну, которые именно нужны для его приготовления. Вот. Ну, их нет. Если их перевести, то это будет как раз дорого. Вот. Ну, и надо сейчас понимать, что цены на блюдо у нас... понятно, что это норма прибыли официант, заведения и так далее. Вот. Но рубль стал дешевый, логистики у нас... Логистика все хуже и хуже. То есть, чтобы привезти посткачественные продукты, нужно потратить намного больше денег сейчас. Вот. И поэтому дорогие цены и... То есть, это все можно объяснить. Вот. Но опять же, тут же выбор за посетителем, то есть за потребителем, за гостем, да, заведения. То есть ты либо пробуешь там заведение, еду там за 900 рублей, либо не пробуешь. В принципе, как раз мой блог, он может помочь этим. То есть человек может зайти, посмотреть, что, допустим, я писал об этом блюде, и уже принять решение какое-то. Артем, мы вынуждены уже потихонечку закругляться. Час пролетел незаметно, как я и обещал. У нас есть традиция, что наши гости желают слушателям вот то, что они считают важным в жизни, от сердца. Вот, что бы ты пожелал? Я бы хотел пожелать правильно питаться, потому что правильное питание – это залог здоровья. Вот, и быть добрее за рулем, то есть друг другу. То есть и любить и уважать своего соседа по движению, потому что ну, если вы будете относиться к друг другу хорошо, вы точно доедете до дома. Вот, а так можно и не доехать. Спасибо большое, что нашел время в напряженном графике. Мы с тобой, по-моему, недели две пытались договориться. Ты наконец-то выбрал время. Бывает, да, было очень интересно. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – владелец компании по разработке сайтов «Метадизайн», владелец форума 24.ру, владелец нового проекта ресторанной критики «Гурман Хренов» Артем Потехин. Спасибо, Артем, что пришли. Спасибо вам. Гость на радио ВК.